Как только что-то зацепка, ну, конечно, что, Господи, прости. Я, допустим, не то что говорю, что уже такое положение, что выхода нет никакого. Я не сказал об этом. Но уже работа Духа Святого будет парализована, когда есть какой-то грех. Тем больше он осознанный. Поэтому я, допустим, не совсем понимаю, когда где-то идут действия какие-то, а поведение не совсем. Ну, вы знаете, что с одной стороны, духовные дары – это не награда за святость. Они даются нам несовершенно, чтобы нас ввести в совершенство. А с другой стороны, они не допускают произвола вот такого, что хочу, то и ворочу. То, что, допустим, нечаянно где-то получилось, неосознанно, то один вопрос. А то, что сознательно, это уже совсем другое. Это уже совсем другое. Но я немножко уклонился. А вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я не могу сказать, допустим, что значит эти дни здесь. Может, 10 лет гонений, может, что, не знаю. Но, короче, какой-то промежуток времени. Какой-то промежуток времени. Ну, конечно же, не 10 дней наши. Конечно же, не 10 дней. Это какие-то дни не наши человеческие. Это какие-то промежутки времени. Может быть, 10 лет было такое вот гонение. Но Господь здесь предупредил, и дам тебе венец жизни». «И имеешь ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Есть две смерти. Одна смерть – это наша телесная, физическая. Потому что смерть, по сути дела, это есть разделение нашего тела с нашим духом. И тогда исчезает жизнь. Это первая смерть. Эту смерть только не переживут те христиане, которых пришествие Христа застанет в живых. Все остальные переживут смерть. А вот вторая смерть – это тоже разделение. Но это разделение духа нашего с Богом. Эту смерть – это явление. Ее рисует как личность. Потому что личности производят это явление, разделяют. Ангелы забирают. А смерть – это явление. Это разделение нашего тела и духа. Вы помните первую страничку Библии? «Создал Господь человека из праха земного». Это вот тело наше. Потом вдуло у него дыхание жизни. То есть дух вселил наш человеческий. И тогда стал человек душою живою. То смерть – то разделение. И вот здесь Писание говорит, «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Ну, а от первой же не избежать. Потому что Бог не может быть лжецом. Он сказал Адаму, что если ты вкусишь от этого дерева познания добра и зла, то что будет? Смертью умрешь. И если бы Бог этого не исполнил, он оказался бы обманщиком. Потому, во-первых, строгое предупреждение – смерть. Но, наверное, люди, покуда не пережили смерти, они не понимали, насколько это чудовищно и страшно смерть. Я думаю, и нас никого смерть не радует. Не радует то, что мы приближаемся к ней, не радует то, что умирают наши близкие и родные, но понимая, допустим, что мы переходим к Господу, это вот такой момент не окончательные, мы особо не унываем, не переживаем, мы знаем, что мы к Господу идем. Но само явление смерти, согласитесь, никому оно не радостное. А разве только уже вымучится человек настолько, что уже невозможно? Тогда уже другой вопрос. А вообще, Бог сложил у нас стремление к жизни, желание жить, и мы пользуемся им, мы храним свою жизнь только сколько можем. Но первой смерти мы не избежим. Разве только, еще раз повторяю, пришествие Христа застанет живых, а мы будем готовы. Потому что если не будем готовы, то и это не поможет. А уже второй смерти, разделение с Богом, вот от второй смерти не потерпит вреда. Потому что мы отходим к Господу. И если еще нет сочетания Христа с церковью, но вот в таком разрезе, как мы сегодня понимаем, как будет, то тем не менее мы с Господом вообще не с Ним находимся. И здесь на земле наш дух имеет общение с Господом через Дух Святой. Ну и кто-то шел уже в вечность, в рай, как мы называем, тоже там общение с Господом. Более честное, чем мы сегодня переживаем. И вреда от второй смерти не потерпит. Побеждающий. А не побеждающий, который под властью греха находится, может погибнуть. Может погибнуть. Вы знаете, не надо забывать вот этого предупреждения, которое есть в Священном Писании, где Павел говорит, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Благодать Божия тщетно принята. Вот знаете что? Вот не хочется вот такое соединение видеть в Священном Писании. Уже раз благодать, значит спасенный, все. А оказывается, может быть, тщетно, напрасно принято. Не использовали ее для того, чтобы на пути освящения стоять, чтобы расти духовным возрастом. А как я часто говорю, значит, покаясь, Бог избавил от пьянства, от курения, значит, стали хорошими отцами, хорошими мужьями, стали кормить детей, одевать, воспитывать, а для дела Божия ноль. Скажите, такого разве не бывает? Дал бы Бог, чтобы не было такого. Но бывает и есть. Не хочу сказать, что уже совсем тщетно. Но, наверное, детей вырастить тоже это не так-то просто. Не так христианами, чтобы они выросли. Но, тем не менее, все-таки вот есть такое предупреждение, что благодать Божия может быть напрасно принята. Принял, но не использовал ее так, как надо. Полностью. Как это можно было делать? И все. И ущерб, и вы знаете, что, ну, вы сами, допустим, знаете, что многие христиане умирали, а вопрос их спасения под вопросом. Под вопросом, кто их знает, куда они пошли. Я помню, когда-то еще тот брат Махляр был жив, было через него такое слово, ты вообще, говорит, поете, ну, же псалмы похоронят, что встретимся с тобой. Я говорю, не со всеми вы встретитесь, не со всеми вы встретитесь. И кто-то однажды правильно сказал, когда кто из богословов сказал так, когда мы придем в вечность, то удивимся двум фактам таким, что мы там встретим тех, кого не ожидали встретить, и не встретим тех, кого ожидали встретить. Может быть, это будет не такое уж массовое явление, но тем не менее, наверное, и такое будет. Наверное, и такое будет. Поэтому все это довольно серьезно, и вопрос спасения, служения Богу – это не шутки, это не театр какой-то. И здесь просто надо быть ответственным и глубоко ответственным, понимая, что ошибки наши или недоработки в этом вопросе, они могут нам стоить вечности. Они могут стоить вечности. Ну, допустим, я сегодня о награде не могу говорить, я не понимаю этой награды, я не знаю, что она дает. И уже и не думаю о том, что какую-то награду, я вообще не думаю про награду. Но уже вопрос жизни вечной, он стоит и для вас, и для меня, то самое первое, что мы хотим. Это самое первое, что мы хотим иметь, это иметь спасение. А уже награда, ладно, уже Господь там не ошибется. Он не ошибется. И не додаст, и не передаст. То, что заработали, то получим. За это можно не волноваться. А уже, допустим, спасение – это один из вопросов. Будь верен до смерти, и дам тебе какой? Так, не венец славы, а венец жизни. Жизни, жизни. Я думаю, нас сегодня больше всего жизнь волнует. Не награды, не что-то, жизнь. Нам бы войти в жизнь вечную, а уже награды ладно. Хотя, наверное, когда увидим все это, почувствуем, то, наверное, будет обидновато, что не уложили все, что, может быть, не стали на тот уровень, на котором должны были быть. А пока что, ну, пока что, дал бы Бог, чтобы мы твердо были уверены в спасении. Ну, а здесь Господь напоминает, будь верен до смерти. И здесь идет, не будь верующий до смерти, ходил в собрание до смерти, а верен. Вы, наверное, понимаете, это две большие разницы. Можно быть неверным верующим, как я называю верующеватые. Верующеватые. Где-то там за домом, здесь святой, дома полусвятой, на работе совсем не святой. Полный набор. В любом обществе он свой. В любом обществе он свой. Поэтому хотел бы, чтобы Господь нас так благословил, ну, чтобы мы были верными. А верность, она требует жертвы, требует отдачи, ну, требует серьезного отношения весьма. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеешь ухо, слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Третья церковь, Пергамская. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит, и имеющий острый с обеих сторон меч. И опять, знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя. Вот обратите внимание. Нет скидки на то, что ты живешь там, где престол сатаны. Мы часто на это делаем скидку, что у меня обстановка, у меня атмосфера такая, я не могу по-другому. Я еще раз перечитываю. Вот характеристика времени, характеристика церкви самой. И Господь положительно о ней говорит. Еще раз перечитываю. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя мое. И не отрекся от веры моей. Вы знаете, мы знаем факты, случаи, когда люди под таким сильным давлением и перед страхом смерти отрекались. Он не отрекся. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама. Вот то, о чем мы говорили недавно. Который научил Валака увести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они или идоложертвовали, либо действовали. Так и у тебя есть держащее учение Николаитов. Вот одна строчка называется учение Валаама, вот это тоже, что учение Николаитов. Может быть, и Николай какой-то был, который подхватил это учение. Но это учение Валаама, по сути дела. И в чем оно заключалось? Я почитаю. Но имей немного против тебя, потому что есть у тебя там держащее учение Валаама, который научил Валака увести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащее учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом. Вот интересно, приду к тебе, но сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Но на этом мы сегодня кончаем разбор, уже без 10:09. Пусть Господь благословит нас всех. Давайте примем все во внимание, то, что мы слышали, и пусть милость Господня в дальнейшее время будет со всеми нами. Аминь.